Глава 9. Волевые, целеустремленные, уверенно идущие по жизни, эти люди рождались во все времена, рождаются и непременно будут рождаться. Только времена-то совершенно разные, а потому и люди по-разному зовутся, наряжаются по-разному и под разными знаменами идут. В былые века целеустремленный и волевой человек становился купцом, богател год за годом, а другой такой же волевой становился дерзким атаманом, под разбойным парусом гулял по Волге. Во времена революции такие люди зимни брали, глотку драли на митингах. Во время Великой Отечественной это были командиры, политруки, а в мирное время это партийный идейный пахарь. Приблизительно в таком порядке, в таком ранжире Стародубцев выстраивал многих своих знакомых. Молодой, подающий надежды, идейный пахарь Пустовойтов Семен Азартович в ту далекую пору жил почти по соседству, через переулок, примыкающий к реке. Вот как раз по переулку он и пришел тогда, поднялся от реки. «Слышу, гром гремит», сказал Пустовойтов, объясняя свое появление. «Потом смотрю, сосед воюет с телевизором. И не жалко тебе, солдатеич? Дорогое все же удовольствие громить такую технику». «Глаза б не глядели, веришь, нет?» в сердцах проговорил Стародубцев, отплевываясь. «Лучше б я взорвался на той немецкой мине. Какого хрена ты меня спасал? Оно, конечно, я тебе спасибо должен сказать, по совести-то, ежели рассудить. Да только веришь, нет ли, такой бардак кругом, что я не знаю. Верю, как не верить? Я и сам». Пустовойтов тяжело вздохнул. «А может, мы пойдем ко мне, посидим, потолкуем про нашу веселую жизнь?» Стародубцев помолчал, глядя на добротный дом соседа. «А может, лучше ко мне?» – предложил он. «А доля твоя? А чего? Она поймет». Помолчали, Пустовойтов закурил. «А моя-то ни черта не понимает». Он поцарапал крепкий подбородок, пошевелил ноздрями с треугольным вырезом. «Ну, пошли, солдатеич, к тебе. У тебя хоть ребятишек нет. Как там, кстати, поживает ваш Николик?» «Учится в десантном». «Молодец! Хорошего ты парня воспитал, солдатеич!» Шагая следом за ним, Пустовойтов вдруг остановился. «Погоди, а водка-то у тебя найдется? Я же помню, что ты ни-ни-ни». «Нет, только закуска». Сосед окурок бросил, растоптал. «Ну вот видишь, куда мы пойдем? Без водки сейчас никакого разговора не получится. Давай ко мне». Вечер уже зацветал над землей. На западе пламенела полоска зари, четко повторяя черный контур далекого бора. Выстывающий синий воздух столбами стоял между избами и между деревьями в переулке. Тонкий месяц хищновато прорезался в облаках за рекой, откуда свежий ветер то и дело потягивал. «Гроза, однако, будет», — глядя в небеса, проговорил Стародубцев. «Страшная будет гроза», — многозначительно ответил Пустовойтов. «Такой грозы, наверное, еще не было. Ты-то как думаешь, солдатеич?» «Переживем, даст Бог». «Тяжело и тоже многозначительно», — сказал старый солдат. «И не такое переживали». «Ну, такого еще не было на нашем веку. Всю страну перевернули вверх дном, вертопрахи». Пройдя вдоль огорода, откуда пахло стылой сырой землей, они приблизились к высоким и широким воротам темно-вишневого цвета. Пустовойтов был хорошим хозяином. Это было видно даже на подходе к дому. Все ухожено, листва и жухлая трава граблями прибраны. деревья в палисаднике подбелены, точно в белых пимах приготовились зиму встречать. Они постояли возле ворот, покурили. И тут вдалеке в переулке возникла скорая помощь, замаячила серым пятном. Собака завизжала, едва успевая отскочить от колес. Два или три гусака возмущенно загоготали. Поднимая клубы пыли и подпрыгивая на кочках, скорая помощь, стремительно разрастаясь в размерах, полетела, кажется, прямо на людей. У Стародубцева аж сердце охолонуло. Он стоял возле ворот, как на расстреле, не шевелился, угрюмо глядя на автомобиль, стрекотавший выхлопной трубой, как автоматом. Не доезжая метров 10 до ворот, скорая заныла, заскрипела тормозами, вспахала землю задними колесами и встала, как вкопанная. Пыль в тишине закудрявилась, розовея на фоне заката. Из-под застрехи гаража воробей испуганно брызнул, черной пулей прострелил через подворье. Из кабины вышел Жизнелюб Иваныч. Белую шапочку снял, бросил в кабину. Дверца коротко и смачно хлопнула. «О!» – удивился Пустовойтов. «А я смотрю и думаю, кому это здесь плохо в нашем переулке?» «Здороваясь за руку», – Рассохин спросил. «А кому здесь теперь хорошо?» «Это точно!» Пустовойтов поглядел на тучи, широким фронтом идущие из-за реки. Скорая помощь тем временем развернулась и уехала. Только пыль по переулку заклубилась, как дымный порох. Да серая какая-то курица заполошно закудахтала вдалеке, едва не попавши под колесо. «Не помешаю?» – несколько смущенно спросил Рассохин, не ожидая увидеть здесь Степана Солдатеевича. «Заходи!» – Пустовойтов усмехнулся, открывая калитку. «Третьим будешь?» «Буду!» – хмуро сказал Рассохин, доставая из кармана полулитровку с чистым медицинским спиртом. «Это для наркоза сердца и души!» «Годится!» – похвалил Пустовойтов. «А ты когда приехал, Жизнелюб?» «На днях. Управился с делами?» «Да так, с серединки на половинку». «Ну, пойдем, расскажешь». Хозяин проводил гостей в избу и, повышая голос, позвал жену. «Сообрази-ка нам чего-нибудь на скорую руку». В комнату вошла породистая женщина с крупными чертами некрасивого лица, приукрашенного косметикой, хорошо одетая, не по годам располневшая, она капризно оттопырила губу и, не скрывая недовольства, начала демонстративно выставлять на стол посуду и закуски. Заунывно зазвякала, скандально забрякала. И Стародубцев подумал, что надо теперь же подняться и уйти, а то противно как-то. Никогда он ни к кому в гости не напрашивался. Думая так, он сидел и понуро смотрел на блестящую шляпку гвоздя, похожего на капсуль, давно уже отстреленный. И долго так сидел он, переживая мучительный стыд, не замечая, что за столом уже стало непринужденно и даже весело. Мужики дерябнули по первой стопке. «Да стопки-то какие интересные!» – удивился старый солдат, поднимая и поближе к глазам поднося хрустальную рюмку, сияющую звездами советского Кремля. «А чё ты смотришь, пей!» – пригласил хозяин. «Скоро этих звезд не будет на Кремле». «Как это не будет? А куда же они? Ты почему такой наивный, Солдатеич?» Хозяин невесело засмеялся. «До Берлина дошел и так хорошо сохранился». Стародубцев мрачновато глянул на него. Потом глазами ковырнул Рассохина. «Вон доктор знает, как я сохранился». «Ну, давайте за здоровье победителя», – торжественно сказал Пустовойтов. «Без вас бы мы сейчас под фюрером ходили». «Теперь не ровен час пойдете», – ожесточенно подумал старый солдат. «Тех оккупантов прогнали, так эти». За рекою сначала взблеснуло, потом загремело раскатами, и какая-то лошадь, пасущаяся в пойме, жалобно заржала в темноте, все плотнее окружающие деревья и избы. Темнота, лишенная даже малой звездной искры, вселяла в сердца людей чувство горького сиротства на огромной земле, чувство одиночества и тоски. А может быть, это чувствовал лишь только он один, этот старый солдат, пронзительно трезвый, перед мысленным взором державший всю страну, которую теперь где-то там, вверху, вот так же вот за рюмкой водки, спокойненько делили на куски, деловито дербанили, рвали вместе с мясом красной глины, с пуговками древних сел и городов.